Глава 21. Грани мира. И человек тоже был ужасно диким. И навсегда ему остаться диким, если бы не женщина. О роли женщин – становление цивилизации. Трактат, признанный вольнодумным и запрещенный к распространению, как подрывающий устои общества. Прежде Тиса видела ашарцев лишь на картинках. И капитан был сразу и похож, и не похож на те картинки. Невысокий и смуглый до черноты. С длинной бородой, заплетенной в три толстые косы, он глядел на Тису с явным интересом. И ей хотелось спрятаться за Тана, который и затеял этот ужин. Когда он сказал, что в порту стоит корабль его старого доброго знакомого, человека в высшей степени интересного, которого он пригласил на ужин, Тиса подумала, что увидит кого-то похожего на дедушку, солидного, степенного господина. А тут ашарец. «Бесконечно рада встрече с вами», — сказала Тиса, когда к ней вернулся дар речи. Ашарец щелкнул языком и улыбнулся. А зубы у него позолоченные. И вообще, золота на капитане столько, что удивительно, как он не падает под тяжестью. На руках браслеты до самых локтей поднимаются, широкие и тонкие, украшенные камнями и причудливой резьбой, с колокольчиками и подвесками. В левом ухе три серьги, а в правом целых пять. И в носу тоже посверкивает крупный камень. Золотые цепи на груди лежат сплошным панцирем, сминая драгоценные шелка. За спиной ашарца прячется чернокожий мальчик. «Ай, хорошая женщина, Шихар! Сама белая, волосы белые, только тощая очень. Женщина толстой быть должна, чтоб на ней лежал смягко». «Зачем на ней лежать?» Тиса мысленно прикинула, что если Тан на нее ляжет, то, скорее всего, раздавит. Или он что-то другое имел в виду? «Полегче, Аль-Хайрам. А ты его не слушай». И Тан сделал то, чего в приличном обществе не делают. Обнял Тису. Ей сразу стал спокойней, хотя в черных глазах ашарца мелькнуло что-то насмешливое. «Он шутит». «Шучу, юная леди». Аль-Хайрам склонился, коснувшись раскрытыми ладонями лба. «Я в мыслях не имел вас задеть. Но, напротив, я бесконечно рад, что мой старый друг решил обзавестись семьей. У нас говорят, что мужчина без семьи подобен ветру над пустыней. Ни сила, ни слабость его никому не нужны». Определенно, Тиса должна была сказать что-то в ответ. Но обычные любезности, вычитанные из 100 советов о том, как достойно принять гостей, никак не подходили к случаю. А от себя Тиса говорить боялась. У нее одни глупости в голове. Болтать он может долго. У самого три жены. «Ай, взял бы и четвертую», — сказал Аль-Хайрам, глядя в упор. «У кого другого? Да. У другого точно забрал бы. А может, и заберу?» «Все в Ашаре станут говорить про Аль-Хайрама, который у Шихара жену украл. Много славы будет. Посмертный». Кажется, их сиятельства всерьез разозлились. А Тиса опять себя виноватой чувствует. Особенно от того, что глаза ашарца совсем не на лицо смотрят. И ведь она сама в этом платье сомневалась. Все казалось, что вырез слишком уж смелый. «Не злись, Шихар. Я тебе приятное сделать хотел. Зачем жена, которую никто украсть не хочет? Я гость в твоем доме». «Ты гость в моем доме», — отозвался Тан и, отпустив Тису, поклонился точь-в-точь, как ашарец. «И прошу разделить со мной хлеб и вино». «Ай, погоди, какой гость без подарка?» Аль-Хайрам щелкнул пальцами, и мальчишка вышел вперед. Согнувшись пополам, он протянул Тисе шкатулку. Широкая и длинная, высотой она была с ладонь. Умелый резчик покрыл бока ее удивительными узорами, а в крышку вставил крупный алый камень. Тиса не была уверена, что имеет право принять этот подарок. Но мальчик стоял, а шарец смотрел с откровенной уже насмешкой. И Тан, вздохнув, сказал: «Бери, это тебе». Шкатулка оказалась довольно-таки тяжелой. И что в ней? Любопытство проявлять неуместно, леди к лицу сдержанность. «Благодарю вас от всего сердца», — Тиса надеялась, что этих слов будет достаточно. «Там книга, юная леди. На моей родине такие книги дарят невестам». Тан произнес что-то на языке, которого Тиса не поняла. Но явно он не спасибо говорил. Кажется, Тан снова злился. И тогда почему разрешил принять подарок? И не лучше ли было отказаться? Но дедушка говорил, что ашарцы очень обидчивые и мстительные. «Ай, Шихар, вот поэтому ваши женщины мужчин боятся. Красивые, но холодные, как рыбы». Тиса теплая, она тайком руку потрогала. Определенно теплая. «Так что вместе почитаете». Он подмигнул Тисе и рассмеялся, громко и необидно. И Тиса почти совсем успокоилась, до тех пор, пока не обнаружилось, что Тан решил устроить ужин по ашарскому обычаю. И стола в комнате не было, зато имелся ковер из гладкого шелка, расчерченный квадратами, и в каждом квадрате стояло серебряное блюдо. И есть полагалось руками, а сидеть на подушках. Тан и вовсе лег, голову Тиси на колени пристроив. «Собственник», — сказал Аль-Хайрам и снова рассмеялся. Он вообще смеялся легко и много, ничуть не боясь проявлять излишнюю веселость. «Кто бы говорил, ашарцы женщин в доме запирают. Строят специальные, где только женщины и живут. И дети еще. Мужчинам, кроме мужа, туда хода нет. И если случается женщине выйти из этого дома, то она должна надеть особую одежду и лицо закрыть». «Только близким родичам и друзьям можно жену показать». Аль-Хайрам зачерпнул из тарелки что-то бело-красное и, скотав шарик, отправил в рот. «Бывает, правда, что друзей после такого становится меньше. Не вози жену в Ашар. Украдут». Он сам стал рассказывать про Ашар, про пустыню, где песок белый и тонкий, как снег. Днем он раскаляется, а ночью замерзает. В нем прячутся змеи и скорпионы, а также песчаные блохи, чей укус вызывает бешенство. Человек теряет разум и видит вокруг чудовищ, которых пытается сокрушить. И если человека привязать и держать 3 по 3 дня, то он вернется в разум. Но беда в том, что укушенные обретают невиданную силу, и их проще убить, чем связать. Аль-Хайрам знает, о чем говорит. Его тоже кусала блоха. Он был молодым и неопытным, а Шихар – молодым и сильным. Он остановил Аль-Хайрама. А Тан возразил, что остановила лопата. Ему же только и надо было, что держать покрепче. И смеялись уже оба. Даже мальчишка, устроившийся за спиной ашарца, и тот улыбался. Он был очень тихим и незаметным. И, наверное, так надо. Все тут знают, как надо, кроме Тисы. Она же, как ни старалась, не могла не смотреть на золотые зубы ашарца. Тем более, что передние и камушками украшены были. Как только держатся. И главное, зачем? Разве удобно есть такими зубами? Но если Аль-Хайрам и испытывал неудобство, то видно не показывал. Он все говорил и говорил про то, что должен Шихару за тот случай жизнь. И потом еще одну. Потому что когда Аль-Хайрам крал первую жену, то Нукеры, прежнего ее мужа, нехороший человек, жестокий и старый, зачем такому красивая жена, схватили Аль-Хайрама и быть бы ему мертвым, когда б... Ешь. Тану все-таки надоело лежать, и он сел, скрестив ноги. А Шихар – это такой зверь, который в горах водится. Большой зверь, хитрый. Шкура у него белая, а глаза синие, как камень фируза. И многие хотели бы шкуру добыть, но зверь верткий и зубы большие. Когти так и вовсе каждый с кинжал. Тан поставил на колено блюдо с длинными хлебцами и десятком крохотных, едва ли больше наперстка мисочек. Тан разломил хлебец пополам. Внутри он оказался полым. Зачерпнул из одной мисочки, затем из другой и протянул Тисе. «Не руками», — сказал он. «А как?» «О, нет, чтобы Тиса еще раз согласилась на его предложение, на любое его предложение». «Не упрямся, ребенок, так принято». И что Тисе оставалось делать? Было вкусно. Хлеб хрустящий, солоноватый, а начинка и сладкая, и кислая тоже, и еще немного фруктовая. А Тан протягивал вторую половину, острую. «Запей. Вот умница». Чашки были без ручек и какие-то округлые, гладкие, как галька. А главное, что Тисе опять же пришлось пить не самой. Тану определенно нравится выставлять ее в глупом виде. «Я же обещал, что буду тебя кормить». И смотрит еще прямо в глаза. Были бы одни, Тиса нашлась бы, что ему сказать, но не при гости же. А тот словно не видел ничего предосудительного, продолжая говорить. «О красных островах, что выросли на берегах вулканов». Там делают вино из морских ягод, которое на вид как дёготь. Но однажды попробовав, уже не сможешь пить другие вина. Поэтому Аль-Хайрам пробовать отказался. Он ведь разумный человек. О земле Кшитай, где земли заливают водой, потому что только в воде растет орех, которым кормятся все. Он кислый, но очень сытный, и одного зерна хватает, чтобы человек неделю не хотел есть. Но Аль-Хайрам думает, что это глупо. Еда ведь приносит удовольствие, а разве разумный человек будет отказываться от удовольствий? О стране Мунд, известный своими шелками. Ткани делают из коконов особой бабочки, и нить изначально столь тонка, что лишь очень нежные пальцы способны ее распутать. Поэтому шелковниц в раннем детстве ослепляют и лишают слуха. Так их руки обретают удивительную чувствительность. «А вы почему не едите?» Шепотом спросила Тиса. Вот и надо было ей любопытничать. «Самому не принято, а ты не кормишь». Смеется? Тогда почему Аль-Хайрам сам ест? Или потому что он гость и без жены, а у Тана Тиса есть? И получается, что она поступает неправильно. А Шарец это видит, и потому будет над Таном смеяться. Или, что еще хуже, уважать перестанет. «Если вы хотите...» «Хочу». Не следовало и надеяться, что Тан ответит отказом. Он отставил блюдо и взял другое, по виду ничем не отличающееся от первого. «Там женская еда», — пояснил он. «Она не такая острая. Держишь?» Блюдо было тяжелым, но в то же время удобным. И дальше как? Разломить пополам, а внутрь? Выбор огромен и непонятен. Что-то красное, по виду похожее на мясо, и зеленое, еще желтое, комковатое. Тан определенно не собирается помогать, наблюдает с явным интересом. Ладно, в конце концов, не Тиси это есть. Красное и белое неплохо сочетаются по цвету. Или лучше желтое. А если три сразу? Останавливать ее не собирались. И пережевывал Тан тщательно, с задумчивым видом, только из глаз почему-то слезы текли. «На!» Аль-Хайрам протянул Тиси пиалу. «Пусть запьет, а то...» Выпил одним глотком, и пришлось доливать еще раз четыре. «И как?» – заботливо поинтересовался Аль-Хайрам. А Тан только рукой махнул. Похоже, говорить он пока не мог. Тиса несколько опасалась того момента, когда дар речи все-таки к нему вернется. Но она же не специально. «Женская любовь, что огонь!» А Шарец подал другой кувшин с длинным узким горлышком, которое ко всему изгибалось, словно шея цапли. Тиса чудом умудрилась наполнить чашку, не разлив ни капли. «Слабый огонь не согреет, а сильным не каждый справится». В кувшине, судя по запаху, было вино, и пил его Тан маленькими глоточками. Аль-Хайрам же, разом забыв о происшествии, продолжил рассказ. «Об островах, которые кочуют по морю, а следом за ними плывут и нарвалы, и гигантские черепахи. Из их панцирей островитяне строят дома. О землях, которые видят солнце лишь несколько дней в году, а прочее время там царят тьма и холод. Но в холоде растет удивительный сизый мох. За него хаотцы готовы платить алмазами по весу. О чудовищах, что обитают в морских глубинах, о ловцах, которые строят огромные корабли, настоящие плавучие города, а не корабли». И выходят в море бить чудовищ, потому что поклялись истребить всех. Тиса слушала края муха, ей было страшно за Тана. А если она его отравила? Нечаянно, но... «Все хорошо, не волнуйся», — сказал он каким-то осипшим голосом. И поднос убрал. Вероятно, есть ему расхотелось. Thank you. Первая партия листовок была отпечатана, и Плешка не без гордости взирал на дело рук своих. Конечно, содержимое желтых бумажек ему не нравилось. Ну, вот уродился Плешка таким непонятливым. Сколько уж лет прожито, а все в толк взять не может. Чем это одним людям интересна жизнь других людей? И ладно бы просто смотрели, так нет же, влезть норовят с советами придобрыми. Такие вот добрые когда-то присоветовали Марийке на ферму запродаться, раз уж все равно залетела. И кормят там, и поят, и сухо. Кто знал, что груз по дороге скинут? Свои ж потом и рассказали. Не про Марийку, конечно. Кто там знал, как ее зовут? Баба и баба. Много таких неприкаянных в миру. Никто убытку и не заметит. Нет, не то чтобы Плешка так уж душою к 16-летней шлюшке, по соседству обретавшейся, прикипел, что жизни без нее не мыслил. Скорее уж, злость брала на дуру, которой вздумалась судьбой в кости играть, и на тех умных, подсказавших выход. Вот бывает же, что есть человек, а потом раз вдруг и нету. Неправильные это мысли. И Плешка старательно гнал их, заставляя себя гордиться проделанной работой. А что, оттиски вышли хорошие, текст аккуратненький, буковка к буковке. Краска легла ровно, даром, что такой трактат печатать, а не пасквили. «Молодец», — сказал тот самый наемник, который принес заказ. Он отзывался на кличку Шрам, хотя шрамов на лице или руках не имел. «Нехороший человек, мутный, говорит много, да два слова через одно вранье какого поискать. И ведь складно выходит, герой войны». Еще той, прошлой, о которой в городе вспоминать не принято было. Послушать его, так кровь за лордов лил, едва всю не вылил, когда другие, тут Шрам поглядывал на Плешку хитровато, с намеком, в городских стенах отсиживались. А теперь, стало быть, ненужный стал, на обочине жизни, выражался Шрам по-благородному, красиво. Только Плешка к его-то годам меж людей потерся, наловчился за лицами хари видеть. Если Шрам за что и воевал, то за собственную выгоду. Небось, куражился по лесам, пока хвост не прищемило. Потом в наемнички подался. Да только и там ныне прежней вольницы нету. Вот ему и тесно. Деньги. С такими, как этот, Плешка предпочитал говорить о деле и только о деле. Почудилось, ударит. Но нет, на стол плюхнулся кошель. «Сегодня заберем». «И куда?» «А тебе-то что за дело?» «Ну...» Любопытство в подобных делах и вправду проявлять не пристало. Плешке вдруг почудилось, что знает Шрам. И про старого лорда, и про собственные Плешкины надежды, раз и навсегда развязаться с этакой жизнью, и про страх, от которого кости ломят не хуже, чем на дыбе. «Если тебя повяжут, то моей голове на плахе быть». Он надеялся, что причина покажется достаточно веской. «Ничего, тебе за риск платят». Не поверили. «Людям раздадим. Людям надо просвещаться». Шрам захохотал и, вытащив из-за пазухи света, кинул на стол. «Вот тебе. Надо сделать 20 000. Для начала». Плешка развернул свиток. «Читай, читай. Думай. Смотри. Лучше с нами быть, чем с этими». Нет, конечно, Шрам сказал это просто так, без двойного умысла. Иначе бы не золотом, сталью рассчитались за услугу. И Плешка вернулся к свитку, озаглавленному «Слово о правах и свободах человека». Люди рождаются свободными и равными в правах. Это не походило на все то, что он печатал прежде. Народ является источником любой власти, и никто не вправе требовать себе власти над самим народом. «Нравится?» – поинтересовался Шрам. «Нет, слишком опасно, потому как этим словам легко поверить». Но Плешка опасался и думать о том, к чему приведет подобная вера. «Закон есть выражение воли народа, и каждый имеет право участвовать в его создании. Закон един для всех, и все люди, вне зависимости от сословия или достатка, равны перед ним». «Сколько времени тебе понадобится?» «Много. 20 000 – это надо шрифты чинить, и оттиски тоже, машины вот. Они могут целый день, но надо...» Плешка понял, что ему не уйти от ответа. Сказал первое, что в голову пришло. «Месяц». «Но месяц нас вполне устроит». Шрам поднял руки. «Работай, мастер, и будет тебе счастье». Рожденные равными, люди занимают посты и публичные должности сообразно собственным добродетелям и способностям. Всякий же, кто выступает против воли народа, является его врагом. И только уничтожив врага, народ обретет истинную свободу. Тем же вечером Плешка выйдет из полузаброшенного рыбацкого домика, где человек случайный, не знающий о глубоких подвалах, не найдет ничего, помимо паутины и крыс. Он направится в столь же неприметный бордель и передаст копию свитка мальчишке вместе с запиской. Ответ придет под утро. Плешке надлежит продолжить работу. Синие плащи будут готовы принять и груз, и тех, кто за ним явится. Вот только опоздают. Тому, кто говорил о свободе, хватит и половины от заказа. Аль-Хайрам ушел, сказав напоследок: «Смотри, ревностью и ее, и себя обжечь недолго». «Я не...» «Ложь». И Аль-Хайрам отвечает смехом. А шарцы вообще готовы смеяться по любому поводу. И раньше эта их привычка казалась Урфину забавной, как и многие другие. Встреча с самого начала была ошибкой. С первого взгляда, который Аль-Хайрам на девочку бросил, оценивающего, внимательного, такого, который отметил и волосы, убранные под сетку, и тонкую шею с голубоватой нитью вены, крохотное приоткрытое ушко и нежный изгиб плеча, тень под ключицей и мягкий обрез груди. Ткань платья показалась вдруг вызывающе тонкой, а еще вырез. Неосторожное движение, и платье опустится чуть ниже, приоткрывая белое плечико. Аль-Хайрам не отказывал себе в удовольствии смотреть. И говорил, говорил. Урфин знал, чем эти рассказы заканчиваются, но девочку свою он отдавать не намерен. Именно так, его. И отдавать не намерен. Эта мысль, разделенная надвое, но цельная своей сутью, успокоила. И Аль-Хайрам, несмотря на веселье, все понял верно. Я после ухода гостя Тиса поникла. Все сделала не так, да? Ты все сделала так. Она больше не сжимается в комок от прикосновения и позволяет себя обнять, выдыхая с явным облегчением. Ей было страшно оступиться, нарушить очередное нерушимое правило, которое пришлось нарушать, потому что ашерские правила местным не соответствуют. Тоже следовало бы подумать. Дедушка говорил, что ашарцы очень обидчивые и мстительные. Это для чужаков. Аль-Хайрам давно уже среди тех немногих людей, которых Урфин готов считать почти своими. Но не настолько своими, чтобы повторять нынешний не самый удачный опыт. Есть люди, с которыми мне приходится вести дела. Она не стала возражать против возвращения к столу и послушно опустилась на подушки. И когда я принимаю их согласно обычаям их страны, то проявляю уважение. Это ценят. Ложись. Боишься? Нет. Ты можешь уйти, если хочешь. И, наверное, для обоих будет лучше, если она уйдет. Вот только упрямство в ней ничуть не меньше, чем любопытство. «Нет», – отвечает Тиса. «Чем я вас накормила?» Взгляд внимательный, изучающий. И читается в нем, что Урфин сам виноват, что, в принципе, верно. Перцем трех сортов. Он это надолго запомнит. Даже свежие шрамы от такого угощения болеть перестали. «Все хорошо». Она не прячется от прикосновения, но пытается взглядом следить за пальцами, которые описывают полукруг по щеке, касаются уха. Серег девочка не носит. Не хочет или у нее нет? Конечно. Откуда у нее серьги? Пожилки на шее, прислушиваясь к пульсу, который учащается. А шарцы считают, что чем острее еда, тем крепче любовь. Так что ты сказала ему, что очень сильно меня любишь. Мне было приятно. Когда дышался, кожа наша очень мягкая, прозрачная почти. Вам было приятно есть перец? Какое недоверие в глазах. но ни тени страха. И если так, то можно позволить себе чуть больше. Главное, не слишком много. Мне было приятно, что он думает, что ты меня любишь. Там это важно. А шарец не украдет женщину, если не уверен, что она сможет его полюбить. Ткань мягкая, шелковистая, и первое прикосновение к груди, очень осторожное, остается незамеченным. А как он узнает, что... Тиса задерживает дыхание, но закрыться или убежать не пробует, и страха в глазах по-прежнему нет. А Урфин ощущает и тонкую шерсть, и батист нижней рубашки, которой точно и нет, и горячую кожу, что, кажется, отвечает на прикосновение. И вот какого он творит? Просто. Она или любит другого, или полюбит Ашарца. Мне остановиться? Не знаю. Тебе плохо? Нет. Отвратительная честность, которая дает слишком много свободы. А так? Накрыв грудь ладонью, он поглаживает большим пальцем сосок, контур которого постепенно прорисовывается под тканью. Ответа нет, и Урфин решается. Наклонившись, обнимает губами, сдавливает легонько, и судорожный выдох. Лучший ответ. Ее грудь легко отзывается на ласку. И пора бы прекратить, но стоит ли? В конечном итоге, если девочка не против, то она не понимает, что с ней происходит. Доверяет. Будет подло воспользоваться этим доверием. Ее кожа сладкая на вкус, особенно та бледная, которая на горле. И Тиса запрокидывает голову, позволяя горло целовать. Хорошая девочка. Не испугалась? Урфин губами касается губ. Я взрослая. К сожалению, больше, чем он себе представлял. 2 года. Ну да, Урфин не знает, насколько его еще хватит, но не на 2 года точно. А целоваться не умеешь? Обижается. Серьезная какая и смешная. Смотрит с упреком. Ладошками в грудь уперлась, но не то чтобы отталкивает, скорее не знает, куда ей руки деть. То, что вы делали, это так принято? Скорее, возможно. Тебе не понравилось? Дергает головой. Значит, скорее понравилось, чем нет. Но признаваться в таком стыдно. И переубедить пока не выйдет. А вот лежать с ней в обнимку – не самая лучшая идея. Лезет в голову всякое. И потом тоже так будет? По-разному будет. Ответ слишком обтекаемый, и Тиса ждет объяснений. Как-то оно прежде проще было. Урфин точно знал, чего хотел, равно как и женщины, с которыми случалось встречаться. Никогда у него еще не требовали объяснить, что происходит. «Боюсь, в первый раз я причиню тебе боль». Как вообще на подобные темы разговаривать принято? Или Изольду попросить, чтобы просветила? Мысль была трусливой, но весьма заманчивой. Или, кажется, Урфин нашел выход. И надо будет поблагодарить Аль-Хайрама за подарок, который в первую минуту показался вызывающе наглым и даже оскорбительным. Все-таки ашарцы – мудрый народ. Особенно это на расстоянии ощущается. В той книге, которую тебе подарили... Хмурится и губу закусывает. О да, 2 года это Урфин крепко себя переоценил. Но ведь все казалось правильным, логичным. И куда ушла логика? Мне не следовало принимать? Боюсь, от подарков отказываться не принято. А шарцы отличаются, как ты сама видела. Они такие же люди, но с другой культурой. И в этой культуре многие вещи, которые у нас считаются запретными, как раз естественные. Не только у них. Люди вообще очень разные. Вы много где были. К сожалению, не там, где должен был бы. Перед миром сложно устоять. Цепь сняли, и вот он во всем великолепии. Десятки стран, сотни путей, каждый из которых давным-давно проложен в голове. И как было устоять перед искушением? А еще обида эта детская. Если бы Кая попросил остаться, но он лишь сказал, чтобы Урфин не лез на рожон. Но эти мысли точно не к месту и не к разговору. И Тиса ждет. Та книга о том, что происходит между женщиной и мужчиной. Она на ашарском, полагаю, но, помнится, картинки были весьма подробные. И есть опасения, что эта книга полетит в камин или в Урфина. Юным девам, воспитанным под гнетом морали, не подсовывают подобное чтение. Остается надежда на врожденное любопытство, которого у девочки явный избыток. «Вы хотите, чтобы я...» «Ну уж нет, приказывать Урфин точно не станет. Я хочу сказать, что если тебе интересно, то загляни. Или не заглядывай, или загляни и закрой, если сочтешь, что тебя это каким-то образом оскорбляет». Кивок, но какой-то неуверенный. «Только читай тогда, когда одна будешь. Твоя сестра еще мала, а компаньонка, боюсь, не поймет». Она и вправду милая женщина, которая порывалась сопровождать Тиссу, и хорошего ее воспитания хватит еще на полчаса ожидания. За полчаса многое успеть можно. Урфин не без сожаления разжал руки. Пришло весьма отчетливое понимание того, что в следующий раз он не сможет остановиться. И еще Тисса. Стоило отпустить, и она сразу вспомнила о приличиях. Покраснела, побледнела, платье принялась оправлять, как будто опасаясь, что на нем останутся свидетельства его прикосновений. «Я знаю, что ты не собираешься идти на бал, и догадываюсь о причине. Это несерьезно». «Для нее как раз серьезно. Держи». Протянутый сверток решилась взять не сразу. Небось, гадала, насколько допустимо принимать и этот подарок. Бестолковый ребенок, слишком взрослый, чтобы вправду как к ребенку относиться. «Ты пойдешь на этот растреклятый бал». Урфин помог развернуть бумагу. «Даже если мне придется за руку тебя вести. Но я надеюсь, что не придется. Никогда и никому не показывай слабость». «Это же кружево. Не белое, скорее цвета сливок, с характерным тусклым золотым отцветом». «Отдай это своему портному. Пусть что-нибудь придумает». «Вы знаете, сколько это стоит?» «Много. Хаерское кружево. Ручное плетение на шелковых нитях. Урфину довелось видеть, как его делают. Медленно. Месяц работы и в результате кусок размером с детскую ладошку. Но и на этот товар, слишком редкий, чтобы предлагать многим, имелся покупатель. Вот только Аль-Хайрам без сожаления отказал ему». «Я не могу. Это слишком дорого». «Подарки не возвращают». Вздох. «Ну вот, сделал приятное. Теперь думает, что она ему обязана». «Вставай!» Урфин протянул руку. «Тебе пора отдыхать и выбрось из головы всякие глупости. Считай, это я хочу похвастать». «Чем?» «Тобой». «Определенно, это не самая лучшая идея».